Во вторую неделю сентября 1941 года линия сражений подошла вплотную к Киеву, и стало понятно, что город придется оставить. Спешная эвакуация вот-вот должна была свернуться, хотя приказа взрывать мосты и уничтожать важные объекты пока не было. Государственный исторический музей, расположенный в Лавре, к этому времени не был полностью эвакуирован. В том числе в музее все еще оставалось собрание драгоценностей, включающие монеты, посуду, оружие с ювелирными камнями и главное сокровище — скифское золото. Удивительно, конечно, но в первую очередь были вывезены рукописи Хмельницкого, указы украинских гетманов и предметы творчества крепостных мастеров. Похожая ситуация складывалась и в других музеях и архивах СССР, когда, например, в первую очередь эвакуировали письма Ленина и рукописи Маркса, а потом уже картины фламандских мастеров. Хотя, возможно, катастрофа с невывезенными ценностями случилась исключительно из-за нехватки времени. Эвакуировать золото из Киева нужно было как можно скорее, пока город не сдан врагу. Военные власти уже покидали украинскую столицу, и это значило, что даже от мародеров и воров сторожить музейные фонды будет фактически некому. Директор музея Иван Васильевич Бондарь взял ситуацию в свои руки. Скифского золота в музее набралось 16 килограммов. Бондарь засунул его в мешок с картошкой и буквально тащил на своем горбу. Он выгадал время, когда мимо Лавры проезжала полевая кухня, и присоединился к повозке, обеспечив таким образом ценному грузу конвой. Директор направлялся в Госбанк, который мог оказать содействие в вывозе дорогостоящих предметов. Однако, увы, госбанковский поезд ушел из Киева еще неделю назад. Бондарь принялся обзванивать другие учреждения, которые эвакуировали свои ценности, но все отказывались брать золото под свою ответственность. Было это везением или покровительством музейных богов, но на Подоле стояла баржа, зафрахтованная под экспонаты музеев Академии наук Украины, и Бондарю удалось договориться о размещении на ней своих грузов. В упаковке и погрузке на баржу ему помогли старые сотрудники музея, которые не были мобилизованы и эвакуированы. После отправки грузов Иван Бондарь ушел на фронт. 19 сентября 1941 года Киев был захвачен фашистами. Коллекция драгоценностей исторического музея Украины была спасена. Однако разыскать фонды после войны оказалось не так просто. Музеи, принимавшие эвакуированные ценности, не находили в своих хранилищах доставленное в 1941 году из Киева золото. В итоге следы нашлись в Москве, и вели они на Урал. Челябинск и Уфа приняли все 47 ящиков, вывезенные из музея. Когда экспонаты вернулись домой, только на их прием ушло 6 дней. Вскоре коллекцию скифского золота было решено оформить в золотую кладовую, и в 1967 году она стала музеем исторических драгоценностей. Роскошное луновидное ожерелье, царская пектораль со скульптурными львиными головками на концах и ажурными рельефными изображениями животных, растений и людей, 4 век до нашей эры. Нижний ряд золотой пекторали, вес 1,1 килограмма, сцены с животными, на одной из которых грифоны убивают лошадь. Ожерелье — экспонат Украинского музея исторических драгоценностей. Верхний уровень пекторали с так называемыми сценами из скифской жизни позволяет предположить, что она может изображать легенду о двух братьях, отправившихся за золотым руном. Так называемое скифское золото в основном изготовлялось греческими ювелирами. Что касается легенды о золотом руне, у нее есть несколько источников. Во-первых, с помощью бараньей шкуры производили намывку золотого песка. Во-вторых, разберем греческие мифы о бараньей шкуре. У богини облаков Нефеллы, снова отсылка к чему-то пушистому, было двое детей, дочь Гелла и сын Фрикс. И дети, спасаясь от злой мачехи, переплывали пролив верхом на огромном баране. Девочка упала и утонула. В честь нее этот пролив был назван Геллипонтом, буквально морем Геллы, ныне Дарданеллы. Фрикс добрался до диких земель, называемых Колхидой, и там основал царскую династию. Баран был принесен в жертву, а его шкура украсила алтарь в храме. Далее, конечно, следует миф о добыче золотого руна Ясоном при помощи волшебницы Медеи, которая была потомком Фрикса. Ключи от городов. У могилы Кутузова в Казанском соборе Санкт-Петербурга висят ключи от крепостей и городов, освобожденных русской армией в войне 1812 года. В левой нише – ключи от Гертруденберга, Бремена и Авена. В правой – от Любека, Монса и Нанси. Всего в соборе хранилось 97 ключей от европейских крепостей, но большинство было отправлено в Москву в создаваемый к столетию Отечественной войны музей, который так и не был открыт, и все перевезенные артефакты перешли к историческому музею. В 1790 году маркиз де Лафайет подарил старому другу Джорджу Вашингтону ключ от Бастилии. Вашингтон повесил ключ в своем доме в Маунт-Верноне, где он до сих пор и висит. Книжный телескоп. На выставке Яна Собеского в Вене экспонируется телескоп 17 века. Не знаю историю его происхождения, но при ближайшем рассмотрении видно, прибор сделан из переработанной бумаги с латинским текстом. Доводилось сталкиваться с разным использованием старинных книг, но телескоп из научного труда вижу впервые. Можно разобрать слова «колунт эст», буквально «сделано», «культивировано». Кокаинницы. Нередко, говоря о занятных безделицах прошлого, упоминают кокаинницы, и их существование мало кого удивляет, мол, чем только люди в старину не развлекались. Но если разобраться, то конец XIX века, скажем, вторая половина, характеризуется все же модой на морфий. Морфинисткой была Анна Каренина, а морфий упоминает и Теннесси Уильямс. Люди в это время принимали и другие дурманящие вещества. Мода на различные наркозы поддерживалась известиями вроде того, что королеве Виктории при родах последнего ребенка прописали рауш-наркоз. Кокаин же — совсем другое дело. Он обрел популярность позднее, и ее корни — в Западной Европе. В России рассвет кокаиновой культуры пришелся скорее на 20-30-е годы 20 века. Об этом много сказано в художественной литературе. У раннего Фадеева, Всеволода Иванова, Леонида Леонова, Катаева, Андрея Соболя. Кто это только не описывал. Кокаином увлекался и писал о нем Константин Вагинов. Агеев написал роман с кокаином. В «Как закалялась сталь» есть живописный эпизод, когда герой встречает в поезде знакомую польку и потому, как ноздри ее трепетали, узнает пагубную привычку. В этот момент звучит замечательная фраза «Все равно умрешь от кокаина». Пристрастие к кокаину не поощрялось. Оно было тайным, осуждаемым и преследуемым по закону и в греческой диктатуре Иоаннеса Метаксаса, и во Франции, и в Советской России. Так что, думаю, речи о массовом производстве средств и аксессуаров для употребления кокаина нет. Что ж такое кокаинница? Само слово «кокаинница» в литературе мне не встречалось и, на первый взгляд, кажется новоделом. Однако на ум приходят небольшие металлические футляры, которых полно в антикварных лавках и на форумах. Продавцы частенько обозначают их как коробочки для кокаина. А как вы сами считаете, кокаин удобно хранить в коробке, пусть даже из драгоценного металла? Очевидно, это не самый лучший способ перемещать сыпучее вещество столь мелкой фракцией. Как его использовать? Высыпать весь короб на стол? Можно вспомнить современную интерпретацию кокаинницы, приспособление в виде закручивающейся склянки с небольшой ложечкой. Подобных антикварных вещей я не встречал. А то, что на рынке выдается за кокаинницы, обычные пилюльницы, шкатулки для мелких драгоценностей, косметические футляры, табакерки и прочие декоративные коробочки. Естественно, кто-то и в них мог насыпать кокаин. В фильме «Эторе Скола Бал» о жизни французского общества в одной из первых сцен мужчина во фраке высыпает на стол кокаин. Он пользуется плоской кокаинницей портсигарного типа. Такие мне никогда не попадались на глаза в антике. Можно вспомнить растиражированные фотографии викторианских аптечных банок с надписью «кокаин». Действительно, препарат удобнее всего было бы насыпать в стеклянную тару, а не в легко открывающиеся металлические футляры, которые обычно выдают за кокаинницы. Что до прицельного изготовления ювелирных емкостей для кокаина, то, безусловно, это всегда были частные заказы, подсмотренные у знакомых друзей или вдохновленные собственной фантазией. Думаю, во многих коллекциях хранятся подобные драгоценные экземпляры, возможно, без указания их обычного использования. У меня у самого есть пара довольно плотно закрывающихся крошечных серебряных шкатулок, хотя, думаю, скорее всего, они были для мелких украшений и запонок. Кожа лосося. Похожий на царскую распашонку летний жакет выполнен из кожи лосося. Его сшила женщина на Найка из долины Амура, хотя вещь выглядит как основательное пальто из вдохновленной Востоком коллекции бельгийского дизайнера Дриса ван Ноттена. Технология производства чрезвычайно сложна. Кожа выделывалась особым образом, выработанным нанайцами предположительно к XI веку. Кожа очищалась от чешуи, вымачивалась, сушилась, мялась, обрабатывалась специальными составами, после чего могла быть использована для шитья. Жаль, что ничего подобного мы не видели на ежегодном бале Мэтт Гала, Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке, на котором появлялась певица Рианна в огромной желтой накидке китайского дизайнера Гуо Пэй, которой тоже не мешало бы поучиться у древних нанайцев. Такие хорошие вещи давно никто не делает. В экспозиции кунсткамеры прекрасная подборка одежды из кожи и меха морских млекопитающих и северных животных. Кожаная маска. Маска шотландского проповедника XVII века Александра Педена сделана из человеческих волос, животной кожи и даже с человеческими зубами. Сегодня бы странствующего пророка назвали оппозиционером. Он резко выступал против короны и всех решений Карла II, за что был объявлен государственным преступником, разыскивался, а после поимки был отправлен в колонии, но спрыгнул с корабля и продолжил странствовать по горам, жить в пещерах и лесах и призывать к свержению короля и церковных догматов. Что особенно удивительно, Александр Педен носил эту маску не как некий манифест, а, как пишут историки, для маскировки. Понимаете? Чтобы скрыться от королевских ищеек, человек надевал пугающую маску с торчащими зубами и клочьями, возможно, собственных волос на подбородке. А теперь попробуйте представить в этой маске кого-нибудь из современных оппозиционеров. Пугающая маска шотландского пророка сотни лет тайно хранилась в семье Педена как ценнейшая реликвия их знаменитого предка и была представлена публике только в 1840 году. В настоящее время она выставляется в Национальном музее Шотландии. Колыбель. Сделанная из черепашьего панциря люлька под знаменами Наварры и Бурбонов, колыбель наследника Наварры, который впоследствии стал первым королем Франции из династии Бурбонов под именем Генриха IV. Колыбель Генриха IV стоит на синем королевском штандарте Бурбонов. Это походная кроватка наследника, которого дед, король Наварры Генрих де Альбре, брал с собой на охоту и дальние конные выезды. А это колыбель и стульчик для кормления будущего короля Шотландии и Англии Якова VI, единственного сына Марии Стюарт. Яков и Генрих IV были современниками. Почувствуйте разницу. Кольчуга. Этот элемент доспехов, похожий на снаряжение чатланина из фантастической драмы Георгия Данелии «Кин-дза-дза», носили в годы Первой мировой. И это только часть полного обмундирования танкиста, включающего и полноценную кольчугу. Почему именно танкисты? Если бы не такие доспехи, во время пулеметного обстрела весь экипаж танка превратился бы в фарш, потому что броня первых танков внутри откалывалась и наносила осколочные ранения. В начале 20 века, как ни странно, кольчуги тоже были в ходу. Они относятся к безуспешным попыткам одеть солдат во что-то вроде кирасы. При пулевом ранении кираса впивалась в тело и только усугубляла рану, а пластинчатые доспехи снимались легко. Рогатый шлем. Рогатый шлем Генриха VIII из доспехов, подаренных английскому королю императором Священной Римской империи Максимилианом I, заставляет задуматься и об отношениях, и о пристрастиях обоих монархов. Шлем получил прозвище «Рогатый Макс». Сами доспехи были уникальны с технологической точки зрения и стали объектом внимательного изучения английских оружейников. Произведенные знаменитым мастером Конрадом Сеусенхофером в Инсбруке между 1511 и 1514 годами, доспехи несколько отличались от современного вида. Шлем был украшен золотыми и серебряными пластинами и покрыт слоем бархата. Предполагается, что форма предназначалась для парадных выездов и торжественных явлений народа. Однако во многом история доспехов до сих пор спорная. Некоторых исследователей избивают с толку очки. Кто-то считает, что этот вошедший в то время в моду элемент здесь присутствует в качестве признака роскоши. Другие говорят об их устрашающем назначении. Подтверждений, что у Генриха было плохое зрение и очки ему были показаны, я не нашел. Такая информация есть лишь о его сыне Эдуарде VI. Другим спорным пунктом являются рога. Многие историки полагают, что Генрих не надел бы шлем в таком виде, фактически назвав себя рогоносцем. Даже в шутку. Есть версия о том, что рога припаяли позднее. И довольно занятная версия, усиливаемая наличием золотых очков и много лет считавшаяся основной, что шлем в действительности носил шут Генриха Уилл Сомерс. Кресло Мольера. 17 февраля 1673 года, сидя в этом кресле, умирающий Мольер исполнил роль мнимого больного органа, которому все время кажется, что он чем-то болен. В пьесе орган решает притвориться мертвым, чтобы посмотреть, как поведут себя окружающие после его смерти. Поэтому, когда в финальной сцене 51-летний Мольер внезапно вправду почувствовал себя плохо, прихватило сердце, и он буквально рухнул в кресло, тяжело дыша. Публика лишь хохотала еще громче. Никто не мог предположить, что вечером после спектакля комедиограф действительно скончается. Кресло, в котором с такой злой иронией закончился театральный путь создателя классической комедии, хранится в театре Комедии Франсез. Лабретки. Лабретки — это традиционные неолитические украшения, которые в данном случае сделаны из сланца. Похожие на гигантские зубы пластинки крепились к телу при помощи прокалывания кожи. То есть, по сути, это пирсинг. Лабреточные губные пластины являются одним из многих культурных мостов между Евразией и Америкой. Их находят на алеутских, эскимосских и индейских стоянках. Причем находки относятся и к более ранним, чем неолит, периодам, вплоть до 17 тысяч лет назад. В настоящее время Таймыр все еще остается археологически неразработанным регионом, и, скорее всего, нам предстоят новые открытия. Ложе. Ложе составлено из фрагментов, часть которых происходит с императорской виллы Луция Вера, недалеко от Рима, и датируется первым-вторым веками нашей эры. Хранится в Метрополитен-музее. Стеклянная инкрустация может не соответствовать оригиналу, а вот костяные панели подлинны. Луций Вер был соправителем Марка Аврелия, запомнился своим распутством и, например, тем, что посыпал волосы золотым песком, исключительно для красоты. Довольно забавно представлять, как он мог возлежать на кушетке, ножки которой украшает фриз с сюжетом о похищении прекрасного Ганимеда Зевсом в облике орла, конечно же, с целью изнасилования, и о преследовании их всадниками и гончими. Определенно, в такой обстановке без золотого песка никак. Малыш-драгун. В XIV-XIX веках маленькие представители правящих домов имели в своем гардеробе мундирчики командиров армий. Часто вспоминают, что у Петра I в детстве был потешный полк из мальчиков. Но это отнюдь не было инициативой Петра. Такой же полк был у его старшего брата Федора. Возможно, эта традиция попала в Московское царство из Германии. Любопытно, что известный историк быта русских царей и цариц Иван Григорьевич Забелин обнаружил, что маленькому Петру был сделан полковничий мундир по образцу мундиров германских княжеств. То есть уже при дворе Алексея Михайловича взоры то и дело устремлялись на запад. Модный указ. В конце 1782 года Екатерина Великая издала сразу два модных указа, запрещающих французские туалеты при дворе. Указами от 23 октября и 6 ноября 1782 года была ограничена ширина юбок и высота украшений на платьях, которые теперь не могли быть выше двух вершков. Несмотря на явный укол в сторону версальских нравов, такой шаг Екатерины не осложнил отношения между Парижем и Санкт-Петербургом. А напротив, воля русской царицы впечатлила европейских модниц, уставших от необходимости чрезмерно украшаться, что к тому же требовало немалых затрат. И как ни странно, именно на рубеже 1782 и 1783 годов Екатерина пользовалась наибольшей популярностью в придворном обществе Франции. Платье императрицы. Платье императрицы довольно занимательны как факты из истории моды. Первое знаковое платье Екатерины – коронационное, выполненное из серебряной парчи с серебряной и золотой вышивкой. Сверху, в день коронации, на Екатерине была золотая парчевая накидка с черными орлами. Ее платье было первым в истории, главный мотив декора которого — российский герб. Второе знаковое платье — мундирное Преображенского полка 1763 года. Екатерина ввела в моду ношение мундиров среди женщин, и эта традиция сохранялась до революции. Зеленое платье украшено форменным офицерским галуном. Это платье сшито из русских тканей, как было положено при Екатерининском дворе, что не только подчеркивало связь дворянства с Отечеством, но и существенно поддерживало российских производителей. Моложавые останки. Верите, что перед вами тело 113-летнего старца, умершего 1677 лет назад? Эти моложавые останки — мощи одного из первых христианских отшельников преподобного Павла Фивейского, жившего в III-IV веках. Самое интересное, на мой взгляд, это византийский розовый кафтан на восточный манер с золотыми и жемчужными подвесками, в который, вероятно, мощи нарядили уже в Константинополе, куда они попали в XII веке. С XIII столетия Павел покоится над алтарем церкви Иулиана Антинойского в Венеции. Их просто выкупил один состоятельный венецианец и привез к себе на родину. Муфта. Погода уже явно не летняя, но до холодов еще далеко. Муфта — верное решение для прогрессивного мужчины XVIII века. Муфта, так же, как и многие пушные зверьки, издавна символизировала в том числе и женский половой орган. Отсюда популярная в России шансонетка о девушке, которая так часто выходила гулять с муфтой, что муфта у нее совсем облезла. В XIX веке просунуть свою руку даме в муфту считалось ярким эротическим жестом. Не знаю, как в XIX веке, но и сегодня это даже звучит слишком вызывающе. Навоз. Машина Уитворта по уборке навоза и грязи с улиц была изобретена в XIX веке и представляла собой тележку, движение колес которой приводило в действие щетки на подъемном механизме. В Европе в те же годы существовала иная практика уборки городских улиц. В Швейцарии практиковалось наказание проституток за запряжением их в телегу сборщика нечистот, что запечатлено на гравюре 1790 года. То есть это не просто повозка мусорщика, а скорее ассенизатора. На улице вываливалось содержимое туалетов и выгребных ям, а провинившиеся женщины должны были сгребать это дерьмо в кузов и при этом запряженными в телегу тащить ее на себе. Если рассматривать это как общественно полезные работы, то, безусловно, такое наказание лучше тюрьмы. Впрочем, думаю, девушки бы предпочли ограничиться общественным осуждением. Налог на пудру. В 1793 году Англия оказалась втянутой во французские революционные войны. Тем временем страна еще с прошлой большой войны, семилетней, была обременена колоссальным 200-миллионным долгом. Финансовое положение в государстве последние несколько десятилетий было критическим. Казна была пуста, несмотря на и без того непомерно взвинченные пошлины и акцизы на такие товары, как соль, пиво и, например, 96% на чай и двойные и тройные налоги на кофе. Была даже предпринята попытка ввести налог на гербовую бумагу, который вскоре отменили. Не спасло и то, что в 1789 году отменили обмен банковских билетов на золото. Госдолг неумолимо рос. Тогда глава правительства Уильям Питт утроил налог на роскошь. Роскошью считалась мужская прислуга, наличие экипажа и нерабочих лошадей, то есть предназначенных для скачек или охоты, а также гончих псов. Люди, у которых это было, относились к первому классу налогоплательщиков. Пудра, часы и окна — тоже роскошь, но второй класс. К третьему классу относились предприниматели. Свои налоги на роскошь были во многих странах. К примеру, в монархической Франции правила, регулирующие потребление предметов роскоши, регламентировали ношение головных уборов двумя сословиями. Аристократам — треуголки с перьями, буржуа — черная тока, без полей. Законы о роскоши, так называемые сумптуарные законы, оформляются в Европе в том или ином полноценном виде в XV веке. Изначально их суть состоит в непозволении носить костюмы, не соответствующие статусу. Проблема стоит наиболее остро в условиях появления новых социальных слоев, способных претендовать на элитное потребление, например, купечество. То есть в целом законы стремились предотвратить размытие социальных границ. Одеяло. Казалось бы, какая простая и распространенная штука — одеяло. Но совсем недавно столь большие куски ткани для большинства, а это все-таки очень бедное большинство, были настоящей роскошью. Поэтому представление о хлопковых одеялах средневековой Европы, шерстяных одеялах Древнего Рима и льняном белье Древнего Египта стоит рассматривать как представление о быте богачей. Что до бедняков, то роль одеял в их быту скорее играл домашний скот или члены семьи, конечно же, в обнимку спать теплее. Колоссальный разрыв в постельном комфорте разных классов сохранялся вплоть до наступления эры массового производства в раннем новом времени. Не случайно в сельских сообществах такое особое место в приданом и завещаниях занимало именно постельное белье, ведь со временем кровать стала самым дорогим элементом быта, а наличие недешевого, иногда стоящего чуть ли не треть всего домохозяйства, комплекта в начале супружеской жизни решало важные проблемы молодой семьи. Олень. В самом центре Рима есть небольшая церковь с очень необычным распятием. С ее крыши на город взирает олень с крестом между рогами. Это геральдический символ святого Евстафия, римского военачальника, который обратился в христианство, встретив на охоте оленя с распятием на голове. Олень обратился к охотнику со словами: «Зачем ты преследуешь меня? Ведь я хочу твоего спасения». В общем, у святого очень интересное житие, советую познакомиться. Впоследствии Плакид, Евстафий, принял мученическую смерть и почитается всеми христианами. Порой, как это ни противоречиво, его называют покровителем охоты. Церковь святого Евстафия — одна из двух, давших название римским площадям. Олень просто прекрасен. Орифламма. Как бы ни называли полотно с Богородицей католики, Орифламма или Гонфалон Я просто хотел показать, какая классная штука у юноши между ног для перераспределения веса тяжелого древка, так сказать. Хоругви есть у православных и восточных католиков. В папском государстве была особая должность для носителя знамени с гербом престола и папы — гонфалоньер, он же у итальянцев нес знамя впереди войска. Особый стол. Изобретение XVIII века, которое вы захотите иметь сегодня. Из коллекции Королевского дворца в Неаполе. Уникальный стол, который позволяет просматривать сразу несколько документов, книг, карт или иных бумаг, расположенных на 8 разных панелях, выставляется в зале 23. Это выдающееся произведение мебельного искусства создано Джованни Улдричем в 1792 году. Подобные столы можно встретить в старинных монастырях и библиотеках. За этим столом работала королева обеих Сицилий Мария Каролина Австрийская. Если повернуть рукоятку, панель перед вами поднимется, и колесо подставит следующую панель. Открытый рот. Петр I, побывав в Западной Европе, кроме корабельного дела и устройства армии, увлекся также и медициной, особенно стоматологией, и очень полюбил вырывать зубы у своих подданных. Можно себе представить, как было им приятно на приеме у августейшего стоматолога. Хорошо, что он не увлекся гинекологией. Был такой поэт Аванес Шираз, муж известной советской поэтессы Сильвы Барунаковны Капутикян. И о нем есть несколько смешных легенд. Однажды его спросили, как он относится к творчеству Сильвы, и он ответил, ну, полежала со мной и чему-то научилась. Ара вообще был «enfant terrible», и ему приписывают такие слова. «Стоматолог, если к тебе придет армянин, не знающий родного языка, вырви ему язык». Папский Ситроен. Этот шестицилиндровый Ситроен Ликтория папе Пию XI в честь 50-летия принятия священнического сана подарил сам Андре Ситроен. Машину отделали специально под папу, над проектом трудилось 200 человек. Для кузова выбран несерийный бордовый цвет с золотым хромированием. Вместо заднего сиденья в автомобиле установлен настоящий трон, салон украшен в венецианском стиле XVIII века. Эту машину считают первым папомобилем современного типа. Вот это я понимаю, подарок. После смерти первого владельца машина перешла Пию XII. Он пользовался ею до начала Второй мировой, когда сменил на более соответствующей политической обстановке австрийский автомобиль. Патриаршая мантия. Зеленый цвет занимает высокое место в православной символике. Он ассоциируется с Троицей, представляя собой объединение желтого, золотого, который связан с Иисусом, и голубого, означающего Святой Дух. Традиционно зеленая мантия принадлежит именно патриарху, причем это не богослужебное, а торжественное одеяние. Остальное же духовенство одевается в зеленый во время особых служб, посвященных Святой Троице. Пишут, что зеленый также считается цветом гармонии божественного бытия и предвечного покоя. Митрополит Амвросий в истории российской иерархии указывает, что московский патриарх в великие праздники носил зеленую бархатную мантию с золотыми и серебряными струями, с образом Благовещения на скрижалях, в остальные дни носил мантии объяренные и иные разные, с херувимами или крестами на скрижалях. По его же сообщению, у архиепископов были зеленые помады, то есть скрижали, нашитые внизу мантии. Из описи ризницы Софийского собора Новгорода следует, что у архиепископа новгородского Иоанна XII века мантия василькового цвета, шелковая наподобие рытаго бархату с источниками. На ней скрижали бархатные, обложены плетишком узеньким золотным. Вверху на скрижалях два креста парчи золото-серебряной, обложены тетивкою золотного, а плечи, полы и подол подложены тафтою зеленою. Но самое интересное, что я могу сообщить об архиерейских мантиях, это упоминание летописца о ростовских архиереях, о мантии архиепископа Иакова с изображенными на скрижалях иконой Всемилостивого Спаса и папой Римским Львом. Когда Иакова в 1388 году сместили с кафедры, он положил мантию в воду, встал на нее и поплыл. Не спрашивайте как, просто обратите внимание, что у мантии Кирилла тоже есть скрижали. Пещерный текстиль. Куэва де Канделария — часть пещерного комплекса, который кочевники этого региона использовали для погребения. О нем много писали уже в XVIII веке, так что историография довольно интересная. Впервые системно пещеры были исследованы мексиканскими учеными в 1953-1954 годах. Куэва де Канделария оказалась настоящей сокровищницей. Там в отличном состоянии найдено большое количество текстиля, украшений и костных останков. Захоронения датируются XIII веком и более ранним временем. В трех пещерах нашли упокоение как минимум 3 ребенка и 120 взрослых. Аборигены — уау-чичили, коау-ильтеки, тобосы, иритилы, ираяды — вели кочевой образ жизни, обусловленный жестокими природными условиями, и на протяжении столетий хоронили умерших в этих пещерах. Засушливый жаркий климат способствовал консервации захоронений, так что теперь работать с ними — одно удовольствие. Текстильные находки — очень сложный материал, и сохраняется плохо, и легко утрачивается, при этом тяжело консервируется и реставрируется. Протокольное преступление. Советский полпред Александра Михайловна Калантай серьезно провинилась перед королевой Норвегии 7 марта 1928 года, явившись на прием без перчаток. Об этом случае и напряженных отношениях с двоюродной сестрой Николая II, королевой Мот Великобританской, она упоминает в своем дневнике. «На обеде во дворце я совершила протокольное преступление. Полагаются у дам длинные белые перчатки. Я была без них. Королева, которая с трудом скрывает свою ненависть ко мне как к представителю ужасного большевизма и к тому же автору «Любовь пчел трудовых», впивалась глазами во время обеда в мои голые руки. Король, напротив, был подчеркнуто любезен и разговорчив». Калантай оставила очень подробный и живописный дневник и в целом продолжает интересовать самых разных людей. Прялка. Снимок Виктории за прялкой на самом деле очень знаковый. Долгое время в английском слово «spinster» означало и пряху, и старую деву, а образ женщины за прядением символизировал неудачную личную жизнь. Эту прялку королеве Виктории в 1866 году подарила ее близкая подруга и многолетняя правительница гардеробной шотландская аристократка-герцогиня Этол Энн Мюррей, к тому времени тоже овдовевшая. Подобные прялки попали в Европу через Испанию, куда их завезли из Персии. В свое время они произвели настоящую революцию в производстве. Публичный лифт. Если приглядеться, то на фасаде запущенного здания в тосканском стиле XVI века в северной части садов Пинчо, прямо над Пьяцца дель Пополо, можно разглядеть надпись «Ascensori». Да, это действительно лифт. Точнее, первый общественный лифт в Риме, установленный прямо на Аврелиановой стене в 1929 году трамвайной компанией Рима. По улице внизу проходила трамвайная линия, с которой лифт и обеспечивал сообщение. Внутри неприметного строения с верандой и балкончиком две кабины на электрическом приводе, 3 на 1,9 метра, рассчитанные на перевозку 18 человек и осуществлявшие 15-метровый подъем за 20 секунд. Очень удобно. Сервис был, конечно же, платным. Доступ к лифту с 7 утра до 11 вечера. Кабины ходили с перерывом в 5 минут, как раз в соответствии с расписанием общественного транспорта. В 1959 году, когда Виа-дель-Муро-Торто сделали скоростной дорогой, рельсы пришлось убрать, и трамваи сменились автобусами, совпасть с частотой хождения которых лифту уже не удавалось. Его законсервировали, открыв лишь на время Олимпиады. Разноцветные туфли. Настоящий кавалер XVIII века — ирландский политик граф Белломонте Чарльз Куут в рыцарском облачении ордена Бани, мантии из малинового бархата, шляпе со страусиным пером и с килограммовой золотой цепью. Обратите внимание, что граф Белломонтский в разноцветных туфлях, да еще и со шпорами. Обувь разного цвета могли себе позволить только очень смелые модники. Это считалось высоким стилем. Каким зефирным бы ни казалось облачение графа, истоки элементов его костюма вполне боевые. Мужская шляпа, украшенная перьями, имеет не только отсылки к церемониальным головным уборам, но и связана с древним военным облачением, когда перья над головой вождя должны были устрашать врага, как и другие зооморфные части костюма, такие как когти, клыки, шкуры и даже кости. Боевую коннотацию шляпы с перьями не утеряли и в XIX веке. Вспомните хотя бы сплошь покрытый длинными свисающими перьями головной убор герцога Веллингтона, в котором он выдвигался против наполеоновских войск. Хотя, как имя нарицательное, в истории все же сохранились именно наполеоновские двууголки, в честь которых даже назвали торт в Дании. Правда, не то, что у нас понимают под десертом Наполеон, а торт — шляпа Наполеона. Реалистик-скоп. Чаще его называют стереоскоп. В свое время этот придуманный в 1850-е годы прибор был очень популярен. Чтобы воспользоваться причудливым устройством, надо плотно прижать к лицу бархатные края маски, удерживая ее за рукоятку, и расположить фото так, чтобы на них попадал свет. Эффект — вы увидите объемное или стереоизображение. Во многих домах были целые коллекции стереофотокарточек, включая познавательные и юмористические сюжеты, и задолго до появления диафильмов и телевизоров целые семьи коротали вечера за просмотром реалистик-скопа. Римские носки. Надо сказать, то, что мы называем носками, или по-тюркски чорап, или толстые носки, применялось для передвижения по дому. Поскольку на полу, на коврах ели и спали, было целесообразно не ходить по дому в уличной обуви. Отсюда же пошла и наша традиция менять уличную обувь на домашнюю. Носки, подобные римским, с одной перемычкой на пальцах, находят в египетских гробницах. Они бывают сделаны из растительного волокна и из шерстяной ткани. И также использовались для ношения босоножек поверх них. Сани. Обещания синоптиков, что лета не будет, всякий раз напоминают о череде дождливых лет XIV века, которые ознаменовали для российских территорий наступление малого ледникового периода, сменившегося небольшим межледниковьем в 1440-х годах. Наиболее холодным этапом малого ледникового периода в Европе был последний, с XVII века до начала XIX века. С пятого десятилетия XVIII века европейские столицы зимой погружались в глубокие снега. Улицы Парижа, Петербурга, Лондона, Вены и Берлина были заметены метелями, снежные заносы и пурга мешали городскому движению. Городские реки надолго покрывались льдом, но это цветочки по сравнению с замерзавшим в 1621-1669 годах Босфором и оледенением Адриатического моря по берегам зимой 1708-1709 годов. О влиянии климата на культуру, политику и вообще жизнь есть много трудов и теорий, но сегодня немного о транспорте. Если почти весь XVI век и даже начало XVII века прошли с бесснежными или почти бесснежными зимами, то наступивший позднее ледниковый максимум заставил приспосабливаться, и из сельской местности и северных районов сани распространились почти на все города, даже находящиеся на юге. Моду на санные выезды двора во Франции ввел еще Людовик XIV. Его правнук, Людовик XV, воцарившийся в пятилетнем возрасте, собрал действительно роскошную коллекцию саней. В королевских конюшнях под нее были отведены отдельные ангары. Его собрание саней долго было на ходу. Мария Антуанетта буквально влюбилась в сани дедушки своего мужа и периодически выезжала на них, а со временем продолжила собирать их и существенно пополнила гараж. Сани дважды упоминаются в одном из трех дошедших до нас текстов Владимира Мономаха «Поучений». Мономах пишет: «Сидя на санях, помыслил я в душе своей и воздал хвалу Богу, который меня до этих дней грешного сохранил». Расхожее на Руси выражение «сидя на санях» означало то же, что и «стоя одной ногой в могиле» и «дышать на ладан», то есть находиться при смерти, на смертном одре, или в мягкой форме сидеть на санях значило быть человеком преклонных лет, находиться в конце жизни. Действительно, текст поучений написан на рубеже 1099 и 1100 годов, когда приближался пятый десяток лет Мономаха, что по древнерусским меркам было очень приличным возрастом. Мог ли предположить князь, что он доживет до 70 с лишним? Уже накануне 50-летия он считал себя человеком, хорошо пожившим и повидавшим жизнь, потому и усадил себя на сани. Поучение было своего рода завещанием Мономаха. В русском фольклоре сани тесно связаны со смертью. Был обычай везти на санях мертвых на кладбище и зимой, и летом. К тому же на санях было принято нести немощных и умирающих людей, которые сами не могли идти, ну, если требовалось. Известно, что на санях несли двух русских правительниц. Елену Глинскую, мать Ивана Грозного, несли, когда она не могла идти в похоронной процессии своего супруга, великого князя Василия. На санях несли царицу Марфу Матвеевну Апраксину на похоронах царя Федора Алексеевича 28 апреля 1682 года. Причем сани с Марфой сначала несли за гробом царя, пока на Красном крыльце гроб не установили на сани, дальше несли уже сани с покойным царем. Феодосий Печерский, почувствовав приближение смерти, просил усадить себя на сани и вести в церковь. На санях же он и произнес свою последнюю волю. Северные иконы. На русском севере почитали особые иконы, вставленные в киоты объемные деревянные фигуры святых, причем иногда выполненные в полный рост и достигающие в высоту 2 метров. Наиболее древние такие иконы в Архангельске датируются XVI веком. Самобытные скульптурные изображения называли резными образами, причем они были частью иконостаса и могли стоять на месте храмового образа. В деревнях резные фигуры святых украшали платками, полотенцами, поясами и другим декором. И хотя в 1722 году Синод издал указ о воспрещении иметь в церквах иконы, резные, вытесанные и вообще писанные неискусно или не согласно Святому Писанию, бытование уникальных образов не прекратилось. Они сохранялись во многих церквях и домах вплоть до XX века, а кое-где и по сей день. Традиционный Никола Можайский с Архангельского севера — почти 2-метровая деревянная фигура из цельного куска лиственной породы, помещаемая в киот со створками из хвойных пород. В одной руке Никола держал меч, в другой — собор. Голова, запястья, ступни, храм и меч могли вырезаться из отдельных кусков. Статуя расписывалась иконописцами, покрывалась золотом и лаком. Слоновый гарнитур. В крупнейшем музее искусств Индии Салар-Джунг выставлен гарнитур из слоновой кости, подаренный Людовиком XVI правителю индийского государства Майсур Типу Султану. Тот случай, когда вопрос «зачем тащить песок на пляж?» натыкается на длинную историю о производстве предметов роскоши и мастерстве. Причем дарил он европейскую мебель, сделанную из слоновой кости, а не восточную. Трон Людовизи. В собрании Национального музея Рима есть необыкновенный мраморный блок с рельефом полуобнаженной женщины, поднимающейся при помощи двух служанок, у которых, к сожалению, отбиты головы и плечи. Обычно этот памятник V века до нашей эры называют троном Людовизи из-за характерной формы, напоминающей основание трона, и по фамилии семьи Людовизи, при строительстве чьей виллы был найден мрамор. Основание трона, храмовый парапет, часть лестницы или остов алтаря — вопросы возникают не только о назначении, но и о происхождении каменного блока. Не до конца ясно и кто изображен на передней стенке. Когда я впервые увидел этот барельеф, почему-то сразу подумал, что это рождение Афродиты. Юбки помощниц выглядят мокрыми, а центральная фигура, несомненно, олицетворяет богиню. Фотография этого не передает, но у камня необычная зернистая сверкающая структура, и это только усиливает торжественность и важность сюжета. Многие ученые настаивают, что это именно Афродита. Версия усиливается рельефами на боковых стенках, где изображены полностью обнаженная девушка, играющая на флейте, и закутанная в накидку Матрона, как бы две ипостаси богини. С другой стороны, иконографическая уникальность памятника заставляет сомневаться не только в ассоциировании его с Афродитой, но и вообще в происхождении трона. Среди вероятных героинь фасада исследователи называют купающуюся в водах омоложения Геру, Пандору и Персефону. Эта версия рассматривается как вторая основная в самом музее. Богиня здесь может подниматься не из воды, на что указывают лишь влажные юбки и галька, но и из чрева земли, откуда раз в год выходила Персефона, начиная бесконечный цикл времен года. Как бы то ни было, трон Людовизи выглядит просто потрясающе. Тюрбан. Момент, когда стоит пожалеть, что тюрбаны вышли из моды. Перед нами изображение Юдифи, а ее острый тюрбан как бы коррелирует с изображением острия ножа. В иконографии обычное изображение женщины с ножом, топориком или копьем является образом Юдифи. Причем в Библии особо отмечается, что Олоферн был наказан Богом тем, что убила его женщина, на что особое внимание обращает Леопольд фон Захер Мазох в книге «Венера в мехах». Удобрение Диор. Бизнес семьи Кристиана Диора был выдающимся. О нем с большим уважением пишут в работах по экономической истории Франции. Производство качественных удобрений серьезно поддержало сельскохозяйственный бум конца XIX – начала XX века. Именно в это время растениеводство и животноводство полностью изменились. Кульминацией сельского хозяйства Франции принято считать период с 1850 по 1880 год. В это время происходит рост городов и промышленности, увеличение непищевого производства и цен на сельхозпродукцию. Период с 1880 по 1914 год был серьезным испытанием для страны. Рынок испытывал сильную конкуренцию с американскими и аргентинскими производителями. Именно в этот период появилось решение широко применять синтетические удобрения, что потребовало роста химической промышленности. В 1840-е годы Франция получала удобрения в основном из Англии. Это были природные фосфаты, поставляемые из Чили и Перу, продукты разложения птичьих экскрементов. В эти годы торговец Жан-Луи Диор, прадед Кристиана, начал работать с удобрениями в местности Сент-Илер-Дю-Аркуэ. Через некоторое время он понял, что подобные удобрения делаются и во Франции, и решил заняться их производством в своем родном Савиньи-Левью. Он начал собирать в городе Гранвилле экскременты, которые после обработки и ферментации превращались в удобрения. Занятие обеспечивало двойную выгоду — от продажи продукции и от выполнения санитарной функции. В XIX веке стали понимать важность санитарных работ в городах, ведь уже установили связь между вспышками таких болезней, как холера, и городскими нечистотами. К 1861 году Диор получил контракт на вывоз экскрементов от мэрии Гранвилля, а предприятие стало буквально стратегическим для города. Семья очень скоро заработала внушительный капитал, и производство пошло вверх. В условиях конкуренции с иностранными поставщиками Диор принял решение о модернизации. Он построил химический завод. Побережье, все портовые города стали его вотчиной. Он начал делать химические удобрения в самом центре районов потребления. Он смешивал природные фосфаты с серной кислотой, которая получалась как побочный продукт от сжигания железного колчедана. Сухое удобрение фасовалось по мешкам и продавалось по всей стране. В 1900 году они покрыли 75% французского рынка. Основанное в 1832 году предприятие Диора по продаже и производству удобрений перешло к сыновьям Жана Луи, внукам, а потом и правнукам. Братья Кристиана модернизировали производство и стали выпускать серную кислоту, суперфосфаты и моющие средства. К сожалению, после 1929 года компания, обеспечивающая более 500 рабочих мест, серьезно сократилась. Но моющие средства Святого Марка и отбеливатели Диора продолжали продаваться до 1988 года. А потом удобрение стало делать дочернее предприятие, выпускающее также гранулированные химикаты. К 1996 году деятельность сузилась до упаковки и расфасовки продуктов, в основном для сельского хозяйства. В 2007 году и этот завод закрылся. Тем не менее, семья Диоров внесла большой вклад в развитие отрасли химических удобрений и в конечном счете в развитие сельского хозяйства Франции. Утка. Лежащая на спинке утка сделана в позднем бронзовом веке из зуба гиппопотама, и внутри она полая. Это специфический сосуд для косметики и настоящий предмет роскоши, пример редкой ливанской работы по кости. Утка от носа до живота наполнялась косметическими средствами или благовониями. Известно, что подобными утками владели ассирийские короли. Думаю, и современные ценители бы не отказались. Дизайн безупречный. А что до использования зубов, то сегодня есть много альтернативных экоматериалов. Если вы будете в ливанских музеях, наверняка встретите изображение или описание этого экспоната. Электрический свет. В «12 стульях» упоминается заносчивая Вандербильдиха из французского журнала «Мод». Сверкающая фотография изображала дочь американского миллиардера Вандербильда в вечернем платье. Там были меха и перья, шелк и жемчуг, легкость покроя необыкновенная и умопомрачительная прическа. На других фото Вандербильдиха была с бриллиантовой звездой на лбу и в бальном туалете, каскады драгоценностей и немножко шелка. Многие в семье Вандербильдов могли бы подойти под описание. Но едва ли у кого-то было столь удивительное платье, как у Элис Клейпул Гвин, миссис Корнелиус Вандербильт. Платье «Электрический свет» от Чарльза Фредерика Уорса из желтого и золотого сатина, отделано жемчугами, бисером и вышивками в форме молний. К нему идет солидный аксессуар — фонарь, горящий от батарей, встроенных в подол. Туалет посвящен изобретению Эдисона. Платье хранится в музее Нью-Йорка. Но все же Ильф и Петров не могли иметь в виду Элис Вандербильт. Она появилась в «Электрическом свете» в 1883 году, а события книги относятся к 1927 году.